Танк. Технические предпосылки для создания танка появились еще в конце 19-го столетия. К тому времени были изобретены гусеничный движитель, двигатель внутреннего сгорания, броня, скорострельные пушки и пулеметы. Первый гусеничный трактор на паровом ходу создал еще в 1888 году американец Беттерум. Накануне Первой мировой войны, как уже отмечалось, появился промышленный гусеничный трактор «Холт», который можно считать непосредственным предшественником танка. Но одних предпосылок было мало, недоставало насущной потребности. Только начавшаяся в 1914 году Первая мировая война жестко определила эту необходимость. Когда противники бросили в наступление миллионные армии, они никак не предполагали, что пулеметы и пушки буквально сметут идущие в атаку полки и дивизии. Громадные потери заставили солдат, в конце концов, скрыться в окопах и блиндажах. На Западе фронт застыл и превратился в сплошную линию укреплений, протянувшуюся от Ла-Манша до границы со Швейцарией. Война зашла в так называемый позиционный тупик. Выход из него пытались найти при помощи артиллерии. Тысячи орудий в течение нескольких дней, а то и недель, перепахивали снарядами каждый метр неприятельских позиций. Казалось, там не осталось ничего живого. Но как только атакующая пехота выбиралась из окопов, уцелевшие пушки и пулеметы обороняющихся вновь наносили ей чудовищные потери. Вот тогда-то на поле боя и появились танки. Мысль создать боевую гусеничную машину, способную передвигаться по пересеченной местности через окопы, рвы и проволочные заграждения, впервые высказал в 1914 году английский полковник Суинтон. После обсуждения в различных инстанциях, военное министерство в целом приняло его идею и сформулировало основные требования, которым должна была отвечать боевая машина. Она должна была быть небольшой, иметь гусеничный ход, пуленепробиваемую броню, преодолевать воронки до 4 метров и проволочные заграждения, развивать скорость не менее 4 км в час, иметь пушку и 2 пулемета. Основным назначением танка было разрушение проволочных заграждений и подавление пулеметов противника. Вскоре фирма Фостера за 40 дней создала на базе гусеничного трактора «Холт» боевую машину, получившую название «Маленький Вилли». Его главными конструкторами были инженер Триттон и лейтенант Вильсон. «Маленький Вилли» был испытан в 1915 году и показал неплохие ходовые качества. В ноябре фирма «Холт» приступила к изготовлению новой машины. Конструкторам предстояла трудная проблема. Не утяжеляя танка, увеличить его длину на 1 метр, чтобы он мог преодолевать 4-метровые окопы. В конце концов, этого удалось достигнуть за счет того, что обводу гусеницы придали форму параллелограмма. Кроме того, оказалось, что танк с трудом берет вертикальные насыпи и крутые возвышения. Чтобы увеличить высоту зацепа, Вильсон и Триттон придумали пустить гусеницу поверх корпуса. Это значительно повысило проходимость машины, но одновременно породило ряд других затруднений, связанных в частности с размещением пушек и пулеметов. Вооружение пришлось распределить по бортам, а чтобы пулеметы могли стрелять по курсу в сторону и назад, их установили в боковых выступах, спансонах. В феврале 1916 года новый танк, названный «Большой Вилли», с успехом прошел ходовые испытания. Он мог преодолевать широкие окопы, двигаться по вспаханному полю, перебираться через стенки и насыпи высотой до 1,8 метра. Окопы до 3,6 метра не представляли для него серьезного препятствия. Корпус танка представлял собой коробку-каркас из уголков, к которым на болтах крепились бронированные листы. Броней была закрыта и ходовая часть, которая состояла из малых неподрессорных опорных катков. Тряска в машине была ужасной. Внутри сухопутный крейсер напоминал машинное отделение небольшого корабля, по которому можно было ходить, даже не пригибаясь. Для водителей и командиров передней части имелась отдельная рубка. Большую часть остального пространства занимали мотор Daimler, коробка передач и трансмиссия. Для пуска двигателя 3-4 человека команды должны были вращать огромную пусковую рукоять, пока мотор не заводился с оглушительным ревом. На машинах первых марок внутри размещались еще и топливные баки. С обеих сторон двигателя оставались узкие проходы. Боеприпасы находились на полках между верхней частью двигателя и крышей. На ходу в танке скапливались выхлопные газы и пары бензина. Вентиляция не предусматривалась. Между тем, жар от работающего двигателя вскоре делался невыносимым. Температура достигала 50 градусов. Кроме того, при каждом выстреле пушки танк наполнялся едкими пороховыми газами. Экипаж не мог подолгу оставаться на боевых местах, угорал и страдал от перегрева. Даже в бою танкисты иной раз выскакивали наружу, чтобы вдохнуть свежего воздуха, не обращая при этом внимания на свист пуль и осколков. Существенным недостатком большого Вилли оказались узкие гусеницы, которые вязли в мягкой почве. При этом тяжелый танк садился на грунт, пни и камни. Плохо было с наблюдением и связью. Смотровые щели в бортах не обеспечивали осмотра, зато брызги от пуль, попавших вблизи них в броню, поражали танкистов в лицо и глаза. Радиосвязи не было. Для дальней связи держали почтовых голубей, для ближней — специальные сигнальные флажки. Не было и внутреннего переговорного устройства. Управление танком требовало значительных усилий водителя и командира. Последний отвечал за тормоза гусениц правого и левого борта. Танк имел три коробки передач, одну основную и по одной на каждом борту. Каждая из них управляла специальной трансмиссией. Поворот осуществлялся или торможением одной гусеницы, или переключением одной из бортовых коробок передач в нейтральное положение, в то время как на другом борту включали первую или вторую передачу. С остановленной гусеницей танк разворачивался почти на месте. Впервые танки были применены в бою 15 сентября 1916 года у деревни Флер-Курслет в ходе грандиозного сражения на Сомме. Наступление англичан, начатое в июле, дало ничтожные результаты и весьма ощутимые потери. Тогда-то главнокомандующий генерал Хейк решил бросить в бой танки. Всего их было 49, но на исходные позиции вышло только 32, остальные из-за поломок остались в тылу. В атаке участвовали всего 18, но за несколько часов они продвинулись вместе с пехотой вглубь немецких позиций на 5 километров на фронте такой же ширины. Хейк был доволен. По его мнению, именно новое оружие сократило потери пехоты в 20 раз против нормы. Он немедленно направил требования в Лондон сразу на 1000 боевых машин. В последующие годы англичане выпустили несколько модификаций МК. Таково было официальное название Большого Вилли. Каждая следующая модель была совершеннее предыдущей. Например, первый серийный танк МК-1 имел вес 28 тонн, передвигался со скоростью 4,5 км в час, был вооружен двумя пушками и тремя пулеметами. Экипаж его составляли 8 человек. Более поздний танк МК-А имел скорость 9,6 км в час, вес 18 тонн, экипаж 5 человек, вооружение 6 пулеметов. МКЦ при весе 19,5 тонн развивал скорость 13 км в час. Экипаж на этом танке состоял из 4 человек, а вооружение из 4 пулеметов. Последний, созданный уже в 1918 году, плавающий танк МК-1, имел вращающуюся башню, экипаж из 4 человек и вооружение из 3 пулеметов. При весе в 13,5 тонн он развивал на суше скорость 43 км в час, а на воде 5 км в час. Всего англичане изготовили за годы войны 3000 танков 13 различных модификаций. Постепенно танки были приняты на вооружение и другими воюющими армиями. Первые французские танки были разработаны и выпущены фирмой «Шнейдер» в октябре 1916 года. Внешне они мало походили на своих английских собратьев. Гусеницы не охватывали корпус, а располагались по его бортам или под ним. Ходовая часть подрессоривалась специальными пружинами, что облегчало работу экипажа. Однако из-за того, что верхняя часть танка сильно нависала над гусеницами, проходимость шнейдеров была хуже, и они не могли преодолевать даже незначительные вертикальные преграды. Самым лучшим танком Первой мировой войны стал Рено ФТ, выпущенный фирмой Рено и имевший вес всего 6 тонн, экипаж из двух человек, вооружение пулемет с 1917 года пушка, максимальную скорость 9,6 км в час. Рено ФТ стал прообразом танка будущего. На нем впервые нашла свое разрешение компоновка основных узлов, которая до сих пор остается классической. Двигатель, трансмиссии, ведущее колесо сзади. Отделение управления впереди. Вращающаяся башня в центре. На танке «Рено» впервые стали устанавливать бортовые радиостанции, что сразу повысило управляемость танковыми соединениями. Ведущее колесо большого диаметра помогало преодолевать вертикальные препятствия и выбираться из воронок. Танк имел хорошую проходимость и был прост в управлении. В течение 15 лет он служил образцом для многих конструкторов. В самой Франции Рено состоял на вооружении до конца 30-х годов, а по лицензии его выпускали еще в 20 странах. Немцы также попробовали освоить новое оружие. С 1917 года фирма Bremenwagen начала производство танка А7Ф, однако их массовый выпуск немцы так и не смогли наладить. Их танки участвовали в некоторых операциях, но в количествах, не превышавших нескольких десятков машин. Напротив, страны Антанты, то есть, собственно, Англия и Франция, имели к концу войны около 7 тысяч танков. Здесь бронированные машины получили признание и прочно утвердились в системе вооружения. Ллойд Джордж, английский премьер в годы войны, говорил: «Танк был выдающимся и потрясающим новшеством в области механической помощи войне». Этот окончательный английский ответ на немецкие пулеметы и траншеи, без сомнения, сыграл очень важную роль в ускорении победы союзников. Танки широко применялись англичанами в боевых действиях. В ноябре 1917 года впервые была проведена массовая танковая атака. В ней участвовали 476 машин при поддержке 6 пехотных дивизий. Это был огромный успех нового вида оружия. Стреляя из пушек и пулеметов, танки снесли проволочные заграждения и сходу преодолели первую линию окопов. Всего за несколько часов англичане продвинулись вглубь фронта на 9 километров, потеряв при этом всего 4 тысячи человек. В предыдущее британское наступление под Ипром, продолжавшееся 4 месяца, англичане потеряли 400 тысяч человек и сумели вклиниться в немецкую оборону всего на 6-10 километров. Французы тоже несколько раз массированно использовали танки. Так, в июле 1918 года более 500 французских танков участвовало в бою под Суассоном.